Мне удалось найти ваш домашний и рабочий номера телефонов. Сэр, если вам не сложно, вы могли бы дать мне номер телефона Хелен?» Вырвался смешок облегчения у мужчины на том конце провода. «То-то малышка Хелен вчера вечером негодовала из-за какого-то коротышки. Возмущалась о потере важной информации». «Не только у нее важная информация, сэр. Так я могу рассчитывать на ее номер?» «Конечно, мистер Грин. Секундочку, я только найду записную книжку. Кажется, она в кабинете. Подождите минуточку, я схожу за ней». «Окей, сэр». «Алло, Хелен, это Брэд. Мы перепутали ноутбуки». «Брэд?» Голос Митчелл был переполнен радостью в смеси с изумлением. «Откуда у тебя мой номер?» «Твой отец дал, а его номер я нашел по фамилии в телефонном справочнике. Хорошо, что я вовремя обнаружил подмену, иначе сейчас бы уже был в Массачусетсе». «Ты разве не с Аляски, Брэд?» «С Аляски, но хотел учиться в Массачусетском технологическом. Впрочем, до сентября время есть. Кстати, у тебя как со временем? Мы можем сегодня встретиться?» «Да, конечно, хоть сейчас. Я в центре. Знаешь здание Чикагской товарной биржи?» «Нет, только слышал о нем. Хелен, я же не местный. Я вообще в Чикаго впервые». «Ох, как бы тебе объяснить? «Не парься, я закажу такси. Это же известное местечко, верно?» «А то, каждый таксист должен знать. Так водителю и скажи, мне к зданию Чикагской товарной биржи. Рядом с Макдональдсом на первом этаже расположено кафе Церера. Его сложно не заметить. Я буду тебя ждать там, окей?» «Ну окей, уже ловлю такси. Скоро буду». Известное на все Чикаго кафе Церера могло поразить неискушенного едока красотой блюд. Но Брэд не обращал внимания на занятые столики, коих тут было много. Каждый круглый стол окружен четырьмя стульями со спинкой. Никаких диванчиков. Люди суетятся и куда-то спешат. Быстро ходят, быстро едят. Город диктует свой ритм, непривычный жителю самого отдаленного штата. Девушка обнаружилась за соседним столиком у окна. Заметив Грина, она встала и помахала ему. «Привет!» — кивнул он, добравшись до ее столика. «Отлично выглядишь!» Хелен с недоумением опустила глаза. Голубые рваные джинсы, застиранная футболка с логотипом известной рок-группы AC/DC, дешевые китайские белые кроссовки. «Ты меня ни с кем не перепутал?» — приподняла она брови, подняв глаза на собеседника. «Я оделась просто, поскольку не собиралась ездить по делам». «С твоей красотой любая одежда будет смотреться великолепно. Я так полагаю, мой ноутбук ты не захватила. Как минимум, я его нигде не наблюдаю». «Конечно. Зачем бы я стала носить с собой чужой ноутбук? А мой ты принес?» «Естественно. Вот». Передал он сумку. Девушка тут же достала оттуда портативный компьютер, положила его на стол и включила. Позапускав файлы, она с облегчением выдохнула и выключила ноут. «Все в порядке. Ты туда заглядывал?» «У тебя есть сомнения? Хелен, как бы я еще понял, что это не мой компьютер?» «Я в твоем ноуте ничего не поняла. Там какая-то странная операционная система. Только открыла и подумала, что что-то сломалось. Отнесла его ремонтнику, а он сказал, что все отлично, но при этом так странно посмотрел на меня. Тут-то до меня дошло, что мы перепутали ноутбуки». «У меня специализированная операционная система, рассчитанная на разработку программ. Я бы удивился, если бы ты там что-нибудь поняла. Хотя, на самом деле, я и так поражен. Признаюсь, краем глаза я заглянул в твои выкладки. Это гениально! Хелен, ты финансист от Бога. Я восхищен тобой. Откуда такие познания в столь юном возрасте?» «Неважно». Забегали у нее глаза. «Можешь считать, что я очень умная. И вообще, заглядывать в чужой компьютер запрещено». «Куда деваться?» Грин развел руками. «У меня была надежда найти на жестком диске информацию о тебе, чтобы связаться и поменяться ноутбуками. А порнуха на чужих компах меня перестала удивлять много лет назад. Если знаешь способ найти личные данные без открытия файлов, я с удовольствием послушаю об этом». «Окей, сдаюсь». Широко улыбаясь, Хелен приподняла руки ладонями к парню. «По кофе или сразу ко мне?» «Мне все нравится», — подмигнул Брэд. «Но тебе не кажется, что это слишком быстрое развитие отношений? А как же правило трех свиданий?» «Что? О чем ты?» Выражение лица Хелен изменилось. Округлив глаза и приоткрыв рот, она хотела высказаться весьма экспрессивно, но сдержалась. «Нет, ты неправильно понял. Твой ноутбук у меня дома. Поэтому я предложила туда поехать, а не ради секса». «Так неинтересно», — продолжил давить улыбку Брэд. «Я уж думал, между нами все серьезно. Ты красивая взрослая девушка, а я далеко не мальчик». Эллен прыснула в кулачок. «Ну-ну, не мальчик он. Ты это другим попробуй скажи». «Тогда сначала по кофе. Хотя бы подольше наслажусь обществом приятной, умной и очаровательной девушки». «Ладно, давай по кофе». Хелен махнула рукой, подзывая официантку. Не успела та отойти от барной стойки, Митчелл принялась крутить пальцами крикозябры, понятные лишь ей и официантке. Официантка замерла, скрутила похожие крикозябры, из которых Брэд понял лишь число 2 по количеству показанных пальцев. Хелен кивнула и перестала жестикулировать, а официантка подошла обратно к барной стойке. «Что это было?» Брэд с восторгом, смешанным с недоумением, разглядывал Хелен. «Заказала нам кофе». «Больше было похоже на шифровку вермахта. Я как раз собирался учиться криптографии, но такого еще не видел». «Не обращай внимания, Брэд, это местные заморочки. У брокеров и маклеров мало времени, вот они так и ускоряют заказ». Хелен натянуто улыбнулась. «Так, значит, ты хочешь стать шифровальщиком. И где будешь работать? ЦРУ?» «Ха-ха, ну ты скажешь!» — усмехнулся он и закатил глаза. «Где я? А где большой брат? Нет, я шифровальщиком быть не собираюсь. Хочу подтянуть знания криптографии для повышения квалификации программиста. Это нужно для моего проекта криптовалюты. До создания первых криптоденег остались считанные годы. Кто будет первым, снимет самые сливки. Я хочу быть, если не первым, то хотя бы вторым. Но нужна несколько иная концепция». «Вот как?» Хелен оперлась локтями о стол, сплела пальцы в замок и положила на них подбородок. Весь ее вид выражал неподдельный интерес. «Весьма любопытно. И что за концепция у твоей криптовалюты?» «Все очень просто. Нужно идти от обратного. Первое цифровое золото наверняка будет с открытым реестром транзакций и привязкой к открытому ключу участника. Следовательно, мне необходимо создать криптоденьги, которые обеспечат конфиденциальность и выборочную прозрачность транзакций. Платежи будут публиковаться в общедоступной цепочке блоков, но отправитель, получатель и сумма транзакций останутся тайными». «Весьма перспективно». Глаза Хелен горели интересом. «Действительно интересно. Глядя на тебя, я постоянно забываю, что ты старше, чем выглядишь. Надеюсь, я тебя этим не обидела?» «Все окей. Меня бесят многие вещи. К примеру, ложное сочувствие или попытки ограничить свободу моих действий только из-за внешнего вида. Но неправда из уст хорошенькой девушки. И ничуть не обидно». «Ничуть?» Правая бровь Митчелл чутко приподнялась. «А, если только капельку, но я привычный». «Окей, Брэд, проехали. И как ты назовешь свою криптовалюту?» Он пожал плечами и несколько мгновений просидел в тишине. Хелен не мешала ему мыслить. «Честно говоря, название — последнее, что я собирался придумать. Наверное, назову X-Cash». «Хм, такие разработки требуют больших денег, Брэд». «Либо необходимо вложить много времени и сил». «Но с инвестициями проще». «Проще. Именно поэтому я собирался после или во время учебы создать краудфандинговый сайт и организовать сбор инвестиций в среде гиков в обмен на долю криптовалюты с первой генерации». «Тебе точно 20, Брэд?» — с весельем в голосе протянула Митчелл. «А тебе?» Эллен откинулась на спинку стула и вместо ответа широко улыбнулась. Она резко сменила тему. «У тебя есть девушка?» «Стал бы я флиртовать с тобой, если бы у меня была девушка». «Неужели ты рассчитываешь, что у нас что-то будет?» Митчелл протянул руку к чашке кофе, не спуская внимательного взора с собеседника. «Естественно». Ничуть не смутился Грин, демонстрируя тонну самоуверенности. «Я же красавчик, и ты прелестна. Мы просто созданы друг для друга». «У тебя вообще была девушка?» Хелен прикрыла рот чашкой кофе, делая небольшой глоток. «Ха, естественно. Девушки мне прохода не дают. Знала бы ты, сколько среди девушек любительниц парней моего типажа уже вызывало бы копов для своих соседей». «Брэд, неужели у тебя не возникало желания с кем-то из девушек завести долгие отношения?» «Ну ты скажешь, Хелен. Да я всеми конечностями за семейные скрепы. Ну что, к тебе?» «Так быстро?» — выгнула брови Митчелл. «Ноутбук запылится». «Туше!» — она засмеялась. «Окей, едем ко мне». Глава 10. Брэд не получил того, на что надеялся. Его тактично оставили на пороге дома, даже не впустив в гостиную. Открыв дверь, Хелен всучила ему в руки сумку. «Вот твой ноутбук. Если понадобятся инвестиции в твой проект криптовалюты, свяжись со мной. Пока». Она захлопнула дверь, не дав Грину произнести ни единого слова. Он остался стоять с прижатой груди сумкой, хлопая ртом, подобно рыбе, вытянутой на берег. «Вот тебе чай, фай-вай и ла-ла-лай, Брэд. Ага, думал, что начал понимать девушек и уже настроился на секс. А там хрен, да ни хрена». Любой девушке будет неприятно, когда ей отказывает симпатичный парень, который ей понравился. Наоборот, это тоже работает. Парни не менее чувствительны к отказам. Брэд растерял все хорошее настроение. Ощущение было такое, словно над головой повисли мрачные тучи. Что ему оставалось думать? Естественно, первым делом он в качестве причины отказа подумал на свою внешность. Многие девушки не воспринимают его всерьез. Даже будут смотреть в глаза и с честным видом говорить, что понимают. Будут знать, что он взрослый мужчина, но всерьез воспринимать не будут. Для примера можно взять его жену из первой жизни. Ее мать была против их брака. Соседи считали ее извращенкой. Весь город знал, что Брэд — нормальный, взрослый мужчина с особенностями внешности. Но это им ничуть не мешало считать его жену извращенкой. Двойные стандарты во всей красе. А ведь начало казалось многообещающим. Хелен флиртовала с ним. Он был в этом уверен. В разговоре затрагивала такие темы, словно при проверке на свидании. Почему же она при приближении к дому резко изменилась? Весь ее вид стал собранным, во взгляде поселилась решимость. И в итоге она его продинамила. Пробовать еще раз начать отношения после столь серьезного удара по самооценке Грин не был готов. Это неопытные подростки со сперматоксикозом готовы идти напролом, добиваясь девушки разными способами, лишь бы затащить в постель. Молодые парни, чей член думает вперед головы, готовы тратить много сил и ресурсов ради достижения цели. К той же категории относятся ловеласы, которые шкурой наизнанку вывернутся ради обольщения обеспеченной дамочки. А взрослый мужчина за 30, который еще хочет секса, но уже задумывается о просмотре просветительских передач, пошлет все к черту при одной мысли о том, что нужно больше двух свиданий, чтобы опробовать девушку в постели. У него сразу появятся мысли, что с ней что-то не так. Либо она хочет его оставить во френд-зоне, либо желает сделать из него подобие спонсора куколда, либо мотает нервы проверками, что тоже нехорошо, либо у нее откормлены головные тараканы, либо она считает, что с парнем что-то не так. Понятное дело, что ни один из вариантов нормальному взрослому мужчине не понравится. Многие парни проходят через френд-зону в юности, после чего в большинстве случаев вырабатывают стойкий иммунитет против манипуляций подобного толка. И лишь при одном намеке на то, что снова окажется во френд-зоне, парень готов бросить девушку. Девушка на втором свидании не хочет секса? Этого достаточно в качестве жирного намека на френд-зону. Может, она начиталась дамских журналов про демонстрацию неприступности или наслушалась подруг. Но нужно понимать, как это выглядит со стороны мужчины. То, что сработает на 20-летнем, не подействует на 30-летнего. Грин готов был стать спонсором симпатичной девушки, но на вполне определенных, стандартных условиях с удовлетворением потребностей. Никак не куколдом. Но тут явно не тот случай. Митчелл — обеспеченная девушка с большими перспективами. Нет никаких сомнений в том, что ее фамилию можно будет встретить в списках Forbes. Немного успокоили Грина мысли о том, что отказ мог быть не из-за его внешности. Возможно, Хелен могла подумать, что он альфонс, который пытается подобраться к ее деньгам. Или что это мошенничество такое. Например, подготовили подростка, научили, как себя вести. Подослали к богатой девушке, чтобы он с ней переспал, а потом будут ее этим шантажировать. Он собрал в кучу остатки своего эго и поймал такси до аэропорта. Его ждал Массачусетс. Брэд сразу отверг легальный путь поступления в Массачусетский технологический. Это возможно, но сложно. Он действовал максимально нагло. Грин решил использовать свои сильные стороны, то есть навыки хакера. Он не стал делать лишней работы по взлому Министерства образования и компьютеров уважаемых людей. Это лишняя работа и дополнительный шанс погореть. Он взломал серверы университета и загрузил туда поддельные документы. Диплом об окончании школы со всеми высшими баллами, за исключением физкультуры. Рекомендательные письма. Грамоту победителя математической олимпиады для старшеклассников. Приглашение со стороны университета и платежку об оплате первого года обучения. Единственный настоящий документ, поскольку бухгалтерия его спалила бы на недостаче еще до начала учебы, когда не сошлось бы количество студентов и поступившая на счет сумма, и вся схема вскрылась бы. Ему пришлось разориться на оплату учебы за год. Сумма солидная, но вполне подъемная, даже с учетом того, что он оплатил проживание в общежитии и питание в столовой. Когда он приехал в университет, в первый день поднялась шумиха. Мол, что тут делает подросток? Но Брэд дошел от коменданта до самого ректора, на каждом этапе предъявляя солидную пачку бумаг, по которым он совершеннолетний и полноценный студент университета. Сотрудники учебного заведения поудивлялись, но этим все закончилось. Подумаешь, карлик поступил к ним на учебу. Событие не рядовое, но и невозможным его сложно назвать. Сложнее Брэду пришлось в общежитии, но и там он быстро нашел общий язык с соседом по комнате. Учеба не началась сразу. Перед ней имелось много свободного времени. Грин слетал домой и заключил договор с агентством недвижимости о сдаче в аренду дома. Пришлось припрятать ружье и бочки со спиртом. Он послал почтой на адрес общежития самому себе канистру того самого спирта, который послужил основой его капитала. Спиртное в среде студентов является универсальным средством для всего. Нужно улучшить отношения с соседями по общежитию. Проставься алкоголем. Всем положено вступать в студенческие общества, в которых необходимо пройти через унизительные испытания? Не проблема. Расставься старшекурсникам, и испытания превратятся в чистую формальность. Ну и куда же без отдыха с приятелями, которым в силу возраста алкоголь еще не продают? Самые сложности начались на лекциях, и то в первые дни занятий. К концу сентября на него уже никто не обращал внимания. Грин избрал для себя образ сильно увлеченного учебой и необщительного ботаника. Возможно, он бы остался одиноким студентом с особенностями внешности, если бы не несколько факторов. Во-первых, на выбранном им факультете учились в основном умные парни, среди которых были помешанные на компах гики. И если на Грина они могли наплевать, то вот оставить без внимания самую крутую модель ноутбука они уже не могли. А когда разглядели операционную систему, сразу же увидели в Брэде единомышленника. Когда же парни расположились в кафе за одним с ним столиком и будто невзначай поговорили на обыденные темы, которые Грин с легкостью поддержал и даже нашел, чем поразить ребят, образ ботаника-одиночки начал трещать по швам. Возможно, для кого-то будет обыденной тема компиляции ядра Unix или уязвимости известной операционной системы 98-го года. Для кого-то вроде Брэда или парочки гиков. Но для всех остальных это будет звучать набором непонятных звуков. Так что остаться в одиночестве Грину не удалось. Но общество парней он счел приемлемым, поскольку с ними можно было поговорить на интересные ему темы и, что уж скрывать, собутыльниками они оказались неплохими. Единственным минусом можно считать тот факт, что Брэд не привлекал внимания девушек. Юные студентки обращали на него ровно столько же внимания, сколько уделяли бы подростку 13 лет, который каким-то образом оказался в вузе. Среди девушек этой возрастной группы обычно мало сётоконщиц. Примечание. Сётоконщица. Сленг. Любительница сексуальных отношений с юными мальчиками и подростками. Пошел от жанра манги и аниме «Сётокон», который изображает романтические и сексуальные отношения с участием маленьких мальчиков. Они предпочитают парней плюс-минус своего возраста, иногда мужчин постарше, но никак не деток. Но Брэд этим не тяготился, Ему было чем заняться и без обычных студенческих дел, вроде бурных пьянок и безудержного секса. Несмотря на стратегический запас алкоголя, выпивал он редко. На первом месте у него была учеба. Второе, чем он занимался, — инвестиции по схеме, скопированной у Митчелл. Для этого ему пришлось поднапрячься с отмыванием денег. На этот раз он использовал иную схему отмывания денег. Брат намазюкал картину. Иначе не скажешь, поскольку его таланты на художественной ниве никакие. И выставил ее на электронной площадке объявлений за 120 тысяч долларов. Ее выразил желание купить анонимный пользователь, который в реальности даже не подозревал о своем участии в сделке. Автор согласился продать товар покупателю лично. Покупатель-иностранец решил расплатиться наличными, а Брэд, как честный человек, подал декларацию в налоговую службу. По американским законам художники имеют налоговые льготы. Наличные деньги, получившие официальную историю и поддельный рукописный договор купли-продажи вместе с фотографиями элемента творчества, были приложены в качестве доказательства. В договоре в качестве покупателя были приведены личные данные обеспеченного гражданина из Китая, который как раз в это время посещал США. К нему никаких претензий быть не может, поскольку федеральные агентства не могут контролировать доходы и расходы иностранных граждан. Так Брэд положил на банковский счет легальные баксы и начал увеличивать капитал на биржевых торгах. На удивление, схема заработка оказалась крайне эффективной. Всего за осенний квартал Грину удалось увеличить капитал в 10 раз. Затем он вложил эти средства в долгосрочные инвестиции, опять же, по схеме Митчелл. Когда раскидался с инвестициями, Брэд свободное время стал уделять разработке криптовалюты. В этом ему помогали приятели-гики, каждый из которых неплохо разбирался в программировании. Они быстро поняли суть его задумки и активно включились в проект, что принесло хорошие результаты. Один Брэд на тот же объем работы потратил бы на пару лет больше. Учебный год пролетел в мгновение ока. Брэд изучил все, что хотел, но помимо этого получил много интересной информации из лекций. Он даже задумался над тем, чтобы продолжить дальнейшее обучение, но реальность макнула его лицом в асфальт. Перед самыми экзаменами в Альма-Матер прибыл человек, от имени которого было написано одно из рекомендательных писем. И так уж сложилось, что он был лично знаком с профессором кафедры информационных технологий. В личной беседе профессор похвалил его протеже, то есть Брэда, на что последовала естественная реакция в виде удивления. В результате выяснилось, что никакого Брэда Грина этот уважаемый мужчина не знает и никаких писем не писал. После этого мясорубка бюрократии учебного заведения завертелась с огромной силой. Уже через час Грина вызвали на ковер к ректору и предъявили ультиматум. На что он понуро опустил голову и признался в том, что подделал рекомендательные письма, поскольку сильно хотел попасть на учебу в МИД. В результате все сложилось относительно удачно. Руководство вуза решило не поднимать скандала и тихо выгнало студента, позволив ему самому бросить учебу. При этом маленькое признание скрыло большую ложь о том, что почти все документы поддельные. Программист может работать где угодно, были бы электричество и интернет. У Грина дивиденды с ценных бумаг на первый год способны покрыть минимальные базовые потребности человека. Потом это изменится, и доход станет приличным. Брэд устал от путешествий в прошлой жизни и раздумывал вернуться домой, где он мог год спокойно перекантоваться. Но еще он подумывал о том, чтобы привлечь к своему проекту приятелей. Явно втроем с парнями, которые в свои 12-13 лет ради шутки писали компьютерные вирусы, он справится лучше и быстрее, чем в одиночку. Вот только есть один нюанс. Это сейчас парни, пока молодые и учатся, готовы работать на голом энтузиазме. Что им мешает потом бросить проект или украсть его и начать работать над ним самостоятельно? Брэд не гений, он в этом себе честно признавался. В одиночку он мог не успеть к моменту появления биткоина. Его приятели куда умнее, и у них больше шансов быстрее закончить разработку X-кэша, особенно если они будут работать над ним вдвоем. После некоторых размышлений он решил бить на опережение, то есть сделать парням предложение, от которого сложно отказаться, причем вполне официально оформленное документами. Суть в том, что они втроем работают над проектом с полной отдачей, даже если будут находиться далеко друг от друга, а по завершении генерируют первый блок с большой суммой X-кэша, которую попилят на три части. 50% Брэду, как идейному вдохновителю и основоположнику, и по 25% парням. Ребята не глупые. После объяснения перспектив они сразу согласились. А перспективы таковы, что уже к 12-13 году они могут стать миллионерами, а еще лет через 5 — мультимиллионерами или миллиардерами. Такой шанс выпадает 1 на 10 миллионов, и за него стоит хвататься всеми конечностями. Так-то Грин уже миллионер. Следуя схеме инвестиций мисс Митчелл, он мог бы вообще ничего не делать, чтобы уже через год позволить себе тот же образ жизни, что и в прошлый раз. Но он и так корил себя за то, что никак не развивался, хотя мог бы вплотную изучить код того же биткоина, чтобы быстро его воспроизвести. Народная пословица гласит: «Не складывай яйца в одну корзину». Брэд решил следовать ей, поэтому продолжил работу над созданием собственной криптовалюты. Последний день в университете прошел в суете. Брэда выперли не только из учебного заведения, но и из общежития. Было бы верхом наглости пытаться доказать, что за него уплачено. Там, глядишь, копнули бы глубже и докопались бы до уголовного дела. Все навалилось разом. В первую очередь, повторный взлом баз данных Массачусетского технологического, чтобы удалить все данные о себе и не оставить зацепок. Бесследно удалить данные сложно, а в данном случае невозможно. Но это не нужно, поскольку это не кража миллионов у государства. Следовательно, никто не будет копать настолько серьезно, даже в случае обнаружения пропажи данных. Во-вторых, выселение из общаги всегда сопровождается сбором вещей. Брэд к этому не был готов. Ни коробок, ни скотча, ни сумок, ни транспорта. Странное дело. В общежитие он приехал с двумя сумками, в одной из которых лежал ноутбук, а в другой — нижнее белье с носками и сменной одеждой. А когда пришла пора съезжать, вещей набралось на полный багажник легкового автомобиля. Поскольку ехать ему было некуда, вариантов оставалось немного. Отель или ночевать на улице. За последнее можно заработать проблем с полицией, бандитами и бродягами. Да и глупо миллионеру спать в парке на лавочке. Грин выбрал третий вариант. Ему все равно необходимо было вернуться домой. Суточная аренда автодома стоит столько же, сколько номер в трехзвездочном придорожном отеле. Вот автодом он и взял в аренду. Туда он загрузил свои пожитки. Там же он устроил вечеринку, совместив приятное с полезным. На вечеринку были приглашены только самые близкие, то есть пара приятелей гиков. Да и больше людей в фургоне поместилось бы с трудом. За распитием остатков настоек на спирте Брэд вывалил парням бизнес-предложение. Тем же вечером был подписан договор, а парни загорелись энтузиазмом с новой силой. Пожалуй, у каждого мужчины после злоупотребления спиртным бывало такое, что накатывали воспоминания о бывших девушках, а порой и о тех, с кем встречался всего пару раз и не срослось. Вот и Брэд не исключение. Парни уползли к себе в общагу, а он завалился на жесткий диван под крышей фургона, закинул руки под голову и начал перебирать в уме девушек, с которыми встречался. Но отчего-то он раз за разом возвращался мыслями к Хелен Митчелл. В итоге Брэд надумал позвонить ей, как это бывает с раскрепощенным алкоголем человеком. Отчего-то в такие моменты появляется уверенность, что твой звонок важен, и твои пьяные блеяния будут восприняты всерьез. Номер телефона он не помнил. В памяти сотового он не сохранился. Пришлось спускаться за ноутбуком. Во время поиска информации среди данных Грин обнаружил дату рождения Хелен, на которую он в прошлый раз не обратил внимания. Он и сейчас не обратил бы, но глаза сами собой вернулись на несколько строчек вверх. На экране перед глазами высветилось 03.06.1980 года. Словно завороженный, он протянул руку к сотовому и набрал номер. «Алло?» — ответила ему сонная Митчелл. «Эллен, это Брэд!» «Какой еще Брэд? Ты на часы смотрел? 3 часа ночи! Откуда у тебя мой номер?» «Брэд Грин, который Человек-паук... Тьфу ты! Я имел в виду Человек-подросток!» «А, тот самый Брэд! И чего тебе нужно от меня ночью? Погоди, ты что, пьян?» «Выпил немного, но это не важно. Эллен, ты же родилась 3 июня 80-го». «Да, а что?» — прорезалось у нее ехидство. «Это настолько важная информация, что для ее уточнения меня следовало разбудить посреди ночи». «Да, Эллен, да, потому что я тоже родился 3 июня 80-го». На другом конце трубки повисла гробовая тишина. Секунд через 10 Митчелл волнительно произнесла. «Повтори, что ты сказал?» «Я сирота, и ты сирота. Мы родились в один и тот же день. Ты в инвестициях как боженька и знаешь о криптовалютах. Мне продолжать?» «Не стоит. Брэд, ты где?» Он осмотрелся, но кроме стенок фургона ничего не увидел. «Не знаю. Наверное, еще в этом... как его... ну, город, в котором находится МИД». «Кембридж?» «Точно! Он самый!» «Я завтра прилечу в Кембридж, и мы поговорим». Глава 11. Грин разбудил звонок сотового, звук от которого впивался в мозг подобно буру перфоратора. Еле разлепив глаза, он протянул руку и нащупал телефон. «Алло?» «Брэд, я в Кембридже», — раздался в трубке женский голос. «Я рад за тебя. А ты кто?» «Хелен». «Хелен». У него гудело в висках, и во рту царила Сахара, отчего голос был хриплым. «Какая еще Хелен?» «Хелен Митчелл, ты же вчера мне звонил». «Воу, супер! Настолько бывшим, с которыми у меня даже ничего не было, я еще по пьяни не звонил. И что я тебе пообещал, отчего ты так сорвалась ко мне аж из Чикаго?» «Щит! Брэд, ты что, ничего не помнишь?» «Почему же? Помню, как пили с парнями». «Ты мне сказал, что у нас дата рождения в один и тот же день». «Прикольно! Редкое совпадение. И ты всю жизнь искала в мужья близнеца по гороскопу, родившегося в год обезьяны, и ради этого прилетела ко мне?» «Нет, придурок! Вспоминай! Мы оба сироты, родились в один день и кажемся взрослее, чем есть!» Если бы это было кино, то звукорежиссер наверняка добавил бы к ошарашенному виду Брэда звуковое сопровождение скрипящих шестеренок. «Воу! Мой автодом стоит на парковке Макдональдса в Саммервилл, Макграф Ви». «Автодом?» — полыхнул изумленный голос Митчелл. «Ну да, автодом. Белый такой, большой автомобиль, в котором можно жить». «Я думала, что ты учишься в Массачусетском технологическом и живешь в общежитии». «Учился и жил. Все, что нужно, я выучил и бросил учебу. У меня и так есть высшее образование, если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю, брат. Скоро буду». Скоро растянулась на час, который заняла поездка от аэропорта Бостона по плотному городскому трафику. За это время Брэд успел привести себя в относительный порядок. Принял душ, а также облачился в чистые джинсы и футболку. В холодильнике он обнаружил подарок богов — банку пива. Не оставалось сомнений в том, кто о нем позаботился. Таких друзей нужно беречь, особенно в благословенной Америке. А то многие, вроде как друзья, все больше норовят зло пошутить и снять это на видео. «Спасибо, парни!» — расплылась на его лице широкая улыбка. «Вы святые!» Пиво не шло. Первым позывом хотелось вернуть его назад. То ли сказалось то, что это дешевый и популярный в США сорт лагера, больше напоминающий ослиную мочу, то ли просто с похмелья его организм не принимал алкоголь в любом виде. Но Грин преодолел рвотные позывы и выпил все содержимое банки маленькими глотками. Он ощущал, как по телу растекается нега. Ушла головная боль, пропала сухость во рту, и сразу стало хорошо. Внезапно в дверь фургона заколотили. Судя по громкому звуку, долбили ногой. Кинув банку в полную урну, из которой торчали бутылки из-под настоек, он добрался до выхода. На улице обнаружилась жгучая брюнетка с прической под мальчика. Одета она была по-деловому в серый костюм унисекс. Знакомыми оказались лишь небольшой рост и черты лица. «Эллен?» — прищурился он. «А ты еще кого-то ждешь?» Брэд отступил назад по узкому проходу и посторонился, запуская девушку внутрь. Как и многим мужчинам, ему было сложно узнать девушку после перекраски волос, кардинальной смены прически и с иным макияжем. Тут сложилась полная комбо из всех трех факторов. Эллен брезгливо сморщила носик. Слегка пнув ногой мусорку, в которой из мятой жестяной банки вытекали остатки свежего пива, она обернулась к парню и вопросила. «И зачем ты вчера так нахреначился?» «У самурая нет цели, у него есть только путь». «Окей», — кивнула она с серьезным видом. «А если серьезно?» «Отмечали с парнями удачный и взаимовыгодный контракт о сотрудничестве. Ну и парни провожали меня из Альма-Матер. Присаживайся». Митчелл не постеснялась занять место за маленьким раскладным столиком, который рассчитан на 2-3 человек и может превратиться в кровать. Брэд обнаружил в холодильнике единственную бутылку минералки, которую выставил на стол вместе с парой сполоснутых в раковине стаканов. «Извини, только вчера арендовал машину, еще не успел пополнить запасы». «Не думала, что у тебя все настолько плохо», — обвела она выразительным взглядом внутренности дома на колесах. «Ничего ты не понимаешь в дорожной романтике. А если серьезно, у меня был выбор — снять номер в отеле или дом на колесах. В номере нам с пацанами не дали бы гульнуть». «Допустим». Хелен напряглась, подобно взведенной пружине. «Итак, ты тоже такой же». «Такой же?» — вздернул брови Грин. «Не придуривайся, Брэд. Ты меня понял. Ты тоже после смерти возвращаешься в прошлое». «Как видишь». Развел он руками. «Уже третий раз. А ты?» «И я». Выдохнула она. Ее плечи устало опустились, и она откинулась на спинку. «Тоже в третий раз. Значит, мы можем быть не одни такие». «Возможно, но мне в целом плевать». «И сколько тебе лет, Брэд? И давай без глупой театральщины. Я имею в виду прожитые годы за все жизни». Грин задумался и принялся очень тихо бормотать себе под нос и загибать пальцы. «В первый раз 67. Потом 15, затем 21. «Посчитал?» Взор Хелен лучился ехидством. «Ага, вскоре 104 года должно стукнуть». Сарказма у девушки поубавилось. Его место во взгляде заняло сочувствие. «Понимаю». «Понимаешь?» Не понял ее Грин. «Понимаю», — кивнула Митчелл. «Мне 108 исполнится. Маловато на 3 жизни, не находишь?» Грин тяжело вздохнул. «На больные мозоли наступаешь. Эллен, а ты замужем?» «В этой жизни я свободна. А что?» «У тебя под боком есть прекрасный ровесник», — подмигнул Брэд. «Кто поймет тебя лучше такого же жителя временной петли?» «Какой ты шустрый!» Усмехнувшись, она потянулась за минералкой, которую поровну разлила по стаканам. «Создание семьи — это не покупка бургера». «Жизнь скоротечна, Эллен. Сегодня не признаешься приятной тебе девушке в своей симпатии, не успеешь глазом моргнуть, уже живешь на необитаемом острове в окружении невкусных тропических москитов. Наверняка ты и сама это прекрасно осознаешь. Если оттягивать решение, можно всю жизнь прожить в одиночестве». «Чувствуется опыт». Митчелл за сарказмом пыталась скрыть свои внутренние переживания. «Не без этого, но не будем о грустном. Что было в прошлой жизни, пусть остается в прошлом. Мы живем здесь и сейчас. Ты давно каталась на лыжах? Как насчет совместной поездки на горнолыжный курорт?» «Лыжи? В мае?» — широко распахнула глаза Хелен. «Это Америка, детка! Тут некоторые горнолыжные курорты работают по август. Из-за нехватки настоящего снега используется искусственный». Митчелл всерьез задумалась. «Как-то от меня ускользнул этот аспект. Честно говоря, я ни разу не каталась на лыжах». «Ни разу?» На этот раз глаза выпучил Грин. «Ты шутишь?» «Нисколько». «Да ладно! Хелен, чем таким можно заниматься на протяжении 100 лет, чтобы ни разу не кататься на лыжах?» «Есть занятия». Она раздраженно дернула уголками губ и повела правым плечом. «Это какие же?» «Например, заработать денег». «Всех денег не заработаешь». «Было бы желание». Отрицательно мотнула головой Хелен. «Не вижу смысла в подобном желании. Зачем тебе столько денег, Хелен?» «За надом!» Прорвалось ее раздражение в переходе на повышенный тон. «Просто это мне нужно». «Ладно, не стану докапываться». Миролюбиво приподнял ладони Брэд. «Если захочешь, сама расскажешь. И все же человеку отдых жизненно необходим. Иначе накапливается стресс, портится здоровье и характер. Да и странно это — прожить долгую жизнь и не испытать многих вещей, не повидать мира. Разве мы с тобой не заслужили пенсии? Можно же хотя бы после смерти забыть о работе и оттянуться». «Дьявол!» Хелен прикрыла глаза и потерла переносицу. «Твой язык словно создан для совращения с пути истинного». «Мой язык и не такое может!» Игриво подмигнул Брэд. «Лыжи?» Хелен несколько секунд нерешительно барабанила пальцами по столешнице. Немного погодя, она остановилась. Ее взгляд приобрел твердость. «Никогда не думала, что скажу это подростку, но да. Да, дьявол! Хотя бы одну жизнь можно и отдохнуть. Тем более в этом безумии». «Безумие? Ты про перерождение?» «Я про финансы». «А что с ними? Вроде все нормально». «Нормально?» Кривая насмешка изогнула губы девушки. «Такое мог сказать лишь обыватель, далекий от инвестиционного бизнеса». Брэд ничуть не обиделся. Он честно ответил. «Я и не утверждал, что разбираюсь в этом на высоком уровне. Так что не так?» «Для начала на финансовом рынке на некоторое время появился новый большой игрок, который на некотором этапе повлиял на динамику ценных бумаг. Фактически он в июле прошлого года на пару недель взбаламутил весь финансовый рынок. Лишь к сентябрю все вернулось к прежним показателям». «Это может быть один из наших коллег по петле». «Теперь я тоже так думаю», — кивнула Митчелл. Тряхнув головой, она улыбнулась собеседнику. «Ты что-то говорил про лыжи. Научишь меня?» «Я лучший в мире инструктор по лыжам!» Надулся от наигранной гордости Грин, но по широкой улыбке и веселому тону было понятно, что он шутит. «Из тех, кто катался на лыжах всего в 5 отпусках. Но на полного новичка моих навыков точно хватит». Горнолыжный роман плавно перерос в нечто большее. Брэд по-настоящему увлекся Хелен. У нее, с одной стороны, непростой характер и властные замашки бизнес-вумен. С другой стороны, богатый жизненный опыт, и чувствуется опыт брачной жизни, отчего к ней оказалось проще притереться. К этому стоит добавить почти такой же рост и наличие чувства юмора. В итоге Грин не хотел с ней расставаться. Не успела парочка молодых стариков и глазом моргнуть, как с курорта они переехали в дом Хелен, который расположен не в Чикаго, как ожидал Брэд, а в жаркой Калифорнии. Прошло 2 года. А Брэд все еще находился под впечатлением от резкой перемены жизни. Гормоны до сих пор играли у обоих невольных путешественников во времени, поэтому они оба с наслаждением и немалым опытом часто предавались телесным утехам. Их молодые тела были ненасытными, но утро — это время приема завтрака. Всего один раз парочка попробовала вместо завтрака заняться сексом на кухонном столе. После этого пришлось покупать новую посуду и делать уборку, поскольку горничная приходит позже. С тех пор они на кухне лишь едят, как этим утром 6 июля 2003 года. Брэд выглядел немного помятым. В теплом климате он отдавал предпочтение синим шортам до колена и голубой рубашке пола. Хелен выглядела немного бодрее. Щечки порозовевшие, глазки блестящие. Она щеголяла по поместью в коротких обтягивающих шортах в тон к рыжим волосам, которые отросли до лопаток, и в розовом топе, который выставлял на показ подтянутый плоский живот. Посмотрев на Брэда, она закатила глаза. «Господи, я чувствую себя извращенкой. Вот смотрю на тебя, а перед глазами появляется сын». «Сын?» «Из первой жизни. Его звали Тони. В 14 он был похож на тебя сейчас». «Умом я понимаю, что ты взрослый мужчина. Более того, ментально мой ровесник. Но черт подери!» «Завидуй молча!» «Я? Завидую?» — опешила Митчелл. «Чему?» «Я до 40 лет буду так выглядеть. Большинство девушек за такую суперспособность отдали бы многое. Потом, конечно, начнут появляться морщины и седые волосы. «Нет, спасибо». Эллен скрестила руки перед грудью. «Не нужна мне такая суперспособность. Нас и так воспринимают как сестру с младшим братом. А потом что? Наверняка будут думать, что мы — мать и сын. Или еще хуже, что я извращенка». «Забей! Тебе разве не плевать на то, что думают окружающие?» «С одной стороны, плевать. Но, Брэд, если смотреть объективно, мы живем в обществе, в котором должны соблюдать писанные и неписанные правила. Мы не можем пойти голыми в супермаркет, хотя климат в Калифорнии позволяет разгуливать в костюме Адама и Евы. Мы не можем целоваться на людях, иначе придурки-моралисты вызовут копов». «Думаю, такие мелочи мы как-нибудь переживем». Брэд потянулся к газете. Развернув ее, он замер широко распахнутыми глазами, что не укрылось от девушки. «Что там, Брэд?» «Твой путешественник во времени всплыл». «Мой?» — выразительно посмотрела она на него. «Ты, что ли?» «Не я. Тот придурок, который взбаламутил фондовый рынок в 2000-м. Тут пишут, что вчера ФБР арестовало Эндрю Карлоса. Он в 2000-м в течение короткого времени провел 126 рисковых биржевых сделок. Начал с 800 баксов и за две недели выручил более 350 миллионов». «Я знала!» — вскочила из-за стола радостная Митчелл. «Это все из-за этого ублюдка! А за что его арестовали?» «Им заинтересовалась комиссия по ценным бумагам и биржам. Подозревают в мошенническом сговоре. Только я одного не пойму. Почему только сейчас? 3 года прошло же». «Это же бюрократы, Брэд!» — снисходительно взглянула на него Хелен. «Они почти всегда долго раскачиваются. Вот поэтому я и не торгуюсь столь резко. Хотя могла бы, как этот Карлос, за пару недель сделать нынешнее состояние. Привлечь на себя внимание комиссии по ценным бумагам и бирже — нет хуже участи для брокера. А эти коршуны могут наброситься на тебя даже спустя 10 лет. Ты уже расслабишься и забудешь о том, что было, а они нет. Так что придурок этот твой Карлос, хотя в теме наверняка сечет». «Он такой же мой, как и твой, милая. Дальше читать». «А что, там есть еще что-то интересное? Брэд, читай, конечно». «Этот идиот признался федералам, что является путешественником во времени, и рассказал им, что прибыл сюда из 2256 года, а в будущем он специально изучал работу фондовых рынков прошлого». «Погоди». Нависла над его правым плечом Митчелл. Пробежав глазами по тексту, она застыла в шоке, крепко вцепилась в левое плечо парня. «Реально написано про 2256 год. Это либо бред, либо есть способ дожить до столь отдаленного будущего». «Да ну, ерунда!» Брэд сам до конца не верил своим словам. «Врет он. Наверняка помер в 2056-м, а пару веков накинул для понтов. И все же я согласен с тобой». «В чем же?» Девушка навалилась грудью на его правое плечо. «Карлос — полный придурок. Признаваться в таком федералом...» «Погоди». Хелен вновь устремила взор на газету. Она вырвала ее из рук парня и распрямилась. Ее взор горел жадным блеском с проблеском надежды. Прочитав статью, она смяла газету и бросила на стол. «Мы должны найти способ поговорить с этим ублюдком». «Милая, мне кажется, ты слишком серьезно воспринимаешь...» Она его оборвала со сталью в голосе. «Мы должны, Брэд. Я должна. Ты мне поможешь?» «Конечно. Только объясни, зачем он тебе?» «Потом. Не хочу сглазить. Это личное, милый. Я переодеваться. Попробую узнать об этом парне по своим каналам». «Окей». Грин разгладил газету и собирался перечитать статью, чтобы понять, что могло так зацепить Хелен. «А я после завтрака взломаю базу данных федералов». Эллен на ходу вписалась в дверной косяк. Обернувшись, она выпученными глазами уставилась на парня. «Что?» «Помогу тебе в поиске информации, милая». Она потирала ушибленный лоб. «Нет, ты сказал иначе». «Про взлом сервера федералов?» «Да». «Тебе послышалось. Я тихий, мирный программист. Напомни, где у нас хранятся лопаты?» «В сарае садовника». На автомате ответила Митчелл, после чего подозрительно сощурилась. «Брэд!» «Что?» «Зачем тебе лопата?» «Конечно же, чтобы откопать тайник с дисками». «Тайник с дисками?» Приподняла она брови в ожидании продолжения. «Прошлая жизнь меня научила хранить программы для взлома в труднодоступном тайнике подальше от дома». Мило улыбался брат. «Удачного дня, милая!» «Ага». С ошарашенным видом кивнула Хелен. «И тебе». Когда Митчелл удалилась с кухни, Грин вернулся к изучению статьи и поглощению завтрака. Единственной новой информацией стали обещания Карлоса рассказать следователям о местонахождении Усамы Бен Ладена и открыть лекарство от СПИДа в обмен на смягчение наказания и возможность вернуться в свое время. Глава 12. Хелен вернулась домой под вечер, хмурая. Она обнаружила Брэда в гостиной с банкой пива за просмотром телевизора. Она сразу узнала фильм. «Брэд, сколько можно смотреть это старье?» «Я «Назад в будущее» каждые несколько лет пересматриваю». Оторвался он от экрана, переведя взор на девушку. «Выглядишь усталой». «У меня ничего не вышло». Хелен с раздражением метнула в сторону дивана дамскую сумочку. Но та не долетела и упала перед мужчиной. «Федералы не идут на контакт. Удалось лишь узнать, что Карлосу никто не верит. Следователи считают, что он пытается косить под психа. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. А ты что-нибудь выяснил?» «Ага». Грин громко отхлебнул пиво. Хелен раздраженно дернула левым уголком губы. «Брэд, не беси!» «Неизвестный внес за Карлоса залог в размере $1 миллиона». Лениво продолжил он. «Завтра у Карлоса состоится суд о рассмотрении поручительства. Если суд решит освободить его на поруки, то мы сможем перехватить Карлоса возле здания суда. Или можем поехать к нему домой. Наверняка после суда он отправится туда». «У тебя есть его адрес?» Поползли на лоб брови Митчелл. «Адрес, счета, биография, где учился, чем болел, кем работал. Естественно, по большей части, это история его первой жизни до 20 лет. Но и это немало. Одного не пойму. Зачем тебе этот путешественник во времени? Тебе меня мало?» «Брэд, не говори глупостей!» — закатила глаза Хелен. «В этой жизни мне, кроме тебя, никто не нужен. Я просто хочу кое-что спросить у этого парня. Он все же дожил до более поздних годов, чем мы». «Окей». Несмотря на безмятежный вид, мысленно Брэд отметил для себя оговорку про «эту жизнь». От путешественницы во времени, которая проживает 4-ю жизнь, звучит весьма двусмысленно. «В таком случае летим в Вашингтон. Билеты я уже заказал и гостиницу забронировал». «Уже?» «Эллен, милая, мы 2 года живем вместе. Я знал, что ты от своего не отступишь». «Брэд!» Митчелл бросилась его обнимать. «Ты лучший!» В Вашингтоне ребята извелись в ожидании автомобиля спецслужб, который должен был доставить заключенного на судебное заседание. «Брэд, я не пойму, почему его нет?» Хелен устала стоять и начала испытывать раздражение. «А я знаю!» — развел руками Грин. «Могу лишь предполагать. Либо слушание перенесли, либо возникли проблемы с доставкой, либо его доставили в суд тайно. Мне нужно место, откуда можно выйти в интернет. Скажу точнее». «Я видела неподалеку кафе». Ребята переместились в кафе, где Брэд под чашечку кофе со своего ноутбука, как к себе домой, зашел на сайт федералов. «Еще не обнаружили червя?» Расплылись его губы в улыбке. «Ну, что там?» Сгорала от нетерпения его спутница. «Секундочку. У меня не оптоволоконный канал, а тупой GPRS». Провозившись в портативном компьютере 15 минут, Брэд захлопнул его крышку, посмотрел на взволнованную Хелен и покачал головой. «Ну что?» — извелась она. «Сбежал». «Кто? Карлос?» «Нет, блин, хомячок из клетки!» Голос Грина сочился сарказмом. «Конечно, Карлос!» «Но как?» «Мистическим образом. В отделении его загрузили в машину федералов, а когда приехали...» «Помнишь, 2 часа назад подъехал пикап, вокруг которого бегали 2 обалдевших федерала? Куда-то звонили, а потом уехали». «Хочешь сказать, эта машина должна была привезти Карлоса?» «Да, милая. Карлос таинственным образом исчез из автомобиля во время поездки. Предположительно, ему помогли серьезные люди. Либо федералам занесли взятку. Только мне страшно представить размер этой взятки». Тяжело вздохнув, Митчелл произнесла. «Возвращаемся домой». В аэропорту, в ожидании рейса, Брэд снова вышел в интернет. Эллен обратила внимание на то, как он широко распахнутыми глазами таращится в монитор и часто клацает по тачпаду. «Брэд, — вопросительно склонила она голову на бок. «Пропал!» «Кто пропал?» «Карлос!» «Брэд, милый, ты повторяешься. Ты об этом говорил еще в кафе». «Не об этом!» — поднял он на нее ошарашенный взор. «Эллен, Карлос совсем пропал. Кто-то тщательно затер все цифровые следы его существования, словно его никогда не существовало. У федералов, серверов исчезли все отчеты, акты и прочие документы по Карлосу, включая информацию по побегу и финансовым преступлениям. В том числе затерты все следы по залогу и суду, до которого Карлос не доехал». «То есть его прикрывает хакер?» «Хакер? Нет! Милая, ты не представляешь всех сложностей. Чтобы провернуть такой трюк в одиночку, нужно знать много нюансов и необходимо провести длительную подготовку. Тут поработала команда хакеров. Большая и сработанная команда матерых хакеров. Например, как китайские или северокорейские хакеры из спецслужб». Он скосил глаза в монитор и замер, подобно суслику перед удавом, после чего принялся судорожно щелкать тачпадом. «Брэд, не пугай меня, ты побледнел». Его голос от волнения стал тихим, с хрипотцой и придыханием. «Фак! Они стерли данные о Карлосе даже с моего ноутбука!» «О, это плохо?» «Плохо?» — поднял он на Хелен расширенные от ужаса глаза. «Это почти невозможно! У меня стоит специальная операционная система, заточенная мною под особые задачи. Шлюзы, VPN, шифрование данных. Чтобы ты понимала, отследить ноут настолько сложно, что на это даже у лучшей группы хакеров ушло бы несколько часов. А для взлома шифрования, чтобы удалить данные, суперкомпьютер потратил бы несколько лет. А тут меня вычислили и незаметно взломали за 20 минут, пока я в сети, и удалили все данные по Карлосу так, словно их и не было, то есть затерли нулями без возможности восстановления. Если бы не был этому свидетель, то не поверил бы в реальность произошедшего». Хелен расстроилась из-за того, что не состоялась встреча с Карлосом, и она не задала ему вопросы. Вернее, не получила на них ответов. Брэда больше волновал другой вопрос. Его серьезно беспокоила невероятно могущественная хакерская группировка, для которой не представляет сложности взломать максимально защищенный компьютер с использованием программных наработок будущего. До этого Грин ощущал себя в хакерском деле, если не акулой, то как минимум судаком. Крупная хищная рыба среди мальков. После такого щелчка по носу он почувствовал себя планктоном, возле которого плавает кит. После возвращения домой Брэд вернулся к изучению способов взлома и защиты данных. Он стал меньше времени уделять проекту криптовалюты. Сроки позволяли делать это без ущерба. Он все глубже погружался в анонимную среду взломщиков компьютерных данных. Чем дальше он уходил в тему, тем больше понимал, что совершенству нет предела. Даже в этом времени есть такие решения, о которых он ни слухом, ни духом. Прошел год с момента, когда Хелен и Брэд узнали о Карлосе. Митчелл и думать забыл о нем, но не Грин. Он, подобно бульдогу, вцепился в совершенствование своих навыков взлома и, соответственно, защиты информации. Иногда контактировал с парнями из университета по X-кэшу. Фактически, они взвалили проект на себя на 90%. Хелен, как умалишенная, с головой ушла в работу. Но даже так она заметила, что ее парень слишком глубоко погрузился в компьютер. Вечером, 17 августа, Хелен вытянула Брэда из берлоги кабинета на пляж. Шезлонги, песок, теплый бриз и бескрайнее голубое море. Все это действовало на обоих умиротворяюще. «Брэд, ты слишком много времени проводишь за компьютером. Ты испортишь себе зрение». «Спасибо, мамочка, а то я не знаю». Прорезался у него ядовитый сарказм. «Я серьезно, Брэд. Пускай мы бессмертные, но кто знает, как работает этот механизм. Сколько раз мы сможем перерождаться? Нужно беречь свое здоровье, чтобы потом не пожалеть об ошибках молодости». «Прости», — устало потер переносицу он. «Я постараюсь больше отдыхать. Ну и ты тоже давай себе отдых, а то в последнее время совсем себя загоняла. Зачем? Хелен, я не понимаю, зачем ты все время торчишь в офисе? У нас ведь куча денег, мы можем позволить себе что угодно». «Не можем». Глаза Хелен стали грустными. «Милая, чего тебе не хватает? Ты хочешь купить себе страну?» «Я могла бы сделать это, но нет», —